попытаться проработать, какие возможны. Я сегодня попытаюсь сделать следующее. Вот на странице 388 там есть такие слова. Ну, выделено жирным шрифтом. Предельно переплатить восприятие с модельного абстрактного понимания пространства конкретно целоэнергетическое. И далее идет подпункты АБВГДЕ. Вот это все я попытаюсь перевести в знак. Вот пытаюсь медитацию звуковую, чтобы вы как-то... То, что вы читали уже наверняка очень много раз, как бы прочитаете еще под действием этой медитации. То есть я вам советую, как бы вот будет идти медитация, она будет небольшой, и внимательно читать текст. И вы, наверное, ощутите во время чтения, что как бы логика слов, она как бы не то, что уходит, но она какой-то становится иной. Как бы слова начинают приобретать какой-то другой смысл. Какой-то, может быть, более глубокий, чем раньше. И вот так мы, наверное, пройдем все вот эти подпункты, и после этого дальше по порядку пойдет следующий, там, второй пункт, и третий, и четвертый. Я хочу поговорить немножко перед этим вообще о знаке, потому что об этом я много говорил, но, может быть, я буду повторяться, но... Мне хочется еще раз говорить о знаке, потому что это страшно сложное понятие, это очень сложное, какое-то инструментальное, что ли, деяние. И в то же время это самое главное, прежде всего, это возможность связаться с высшими, как мне кажется, силами, божественными силами, без влияния каких-либо посредников. Вот этот момент, мне кажется, пожалуй, самый важный именно в знаковой медитации. Потому что, когда идет медитация, скажем, через какой-то канал, или через какую-то заданную установку, через какую-то заданную задачу, или когда медитация идет под контролем учителя, то тогда эта медитация, она все же носит характер более локальный. То есть нет самостоятельности, в полном смысле этого слова, и нет такой свободы в процессе творческого медитирования. И вот этот момент, он дает, с одной стороны, очень большое преимущество, вроде бы. Ну, может, это плохое слово, не то, что преимущество, он дает какое-то что-то такое отличительное от других видов медитации. И дает много, так сказать, соблазна всяких, и свободу, и, так сказать, и могущество, ощущение могущества человека, каждого человека. Но он налагает очень большую ответственность, потому что связь уже с высшими силами, она, в общем, где-то, с одной стороны, и страшновато, и с другой стороны, она как бы таит в себе опасность того, что в человеке, при связи с высшими силами, когда с божественными структурами он пытается как-то войти в контакт через знак, все недостатки его, какие бы ни были ни маленькие, они могут увеличиться. И тогда у человека начинаются всякие такие вот нехорошие ощущения, боли, болезни. И вот поэтому, когда работа происходила в предыдущих занятиях со знаками, то вы наверняка ощущали какие-то нехорошие моменты порой. Порой было очень хорошо, порой не очень хорошо. Это знак того, что вы, видимо, через знак вступали в контакт с высшими силами, и они давали вам такого рода чистку. Чистка бывает не всегда приятной. Но всегда после этого наступало облегчение и значительно улучшалось состояние. Это, в общем, знак того, что это все-таки как горькое лекарство, в общем, помогает. Вот. Я здесь не исключение, у меня то же самое, так сказать, бывало, и после медитации, когда вот я работал здесь, тоже мне бывало хуже, а потом гораздо лучше. А когда, так сказать, период моего, так сказать, ученичества, такого капитального, то есть это еще вот 79-го года, мне вообще было очень плохо, просто сутками. Ну, в общем, я понимал, что, так сказать, идет чистка, что она была необходима. Так что здесь ничего не сделаешь, тут приходится как-то преодолевать что-то неприятное. Вот. И я хочу еще в связи вот с этой вот особенностью, когда вот я сейчас сказал, что знак, он дает возможность через знак непосредственно соприкоснуться с божественными структурами, я говорю через знак непосредственно, потому что непосредственно соприкасаться, видимо, невозможно, мне кажется, в плотном теле. Все равно через что-то человек соприкасается с Богом. Ну, скажем, религия, она делает обычно это через человека, который как бы поставлен от имени Бога, ну, то есть через священника, епископа, это, через Далай-ламу и, ну, различных людей. И поэтому форма уже какая-то заданная, общение получается. А здесь нету ни Далай-ламы, здесь нету, в общем-то, учителя, здесь перед вами знак. То есть вы должны через него научиться входить сначала со своими духовными структурами как бы в контакт, их настраивать на это, а потом уже в сотрудничая со знаком как-то войти в контакт с божественными структурами. Это, конечно, очень, может быть, такие высокие слова, может быть, сказать, я фантазирую, но мне кажется, что все-таки знак — это вещь, отражающая бесформенную форму, если так можно выразиться, общение с Богом. Почему бесформенная форма? Дело в том, что знак по себе, он имеет как бы постоянно изменяющуюся форму. Там все меняется, кроме одного. Там не меняется только направленность его действия, то есть стратегия направленности его действия остается неизменной. А именно, то есть постоянная направленность к монадным мирам, то есть вот, и Творца, и связь с запредельным миром. Единственное отличие знака одного типа от знаков другого типа, от знаков третьего типа, они все разные бывают, исполнительные, законодательные или те и другие вместе. Одни из отличий — это их, так сказать, тактическая направленность на те или иные какие-то такие сферы воздействия. А стратегическая линия их, в общем-то, одна. А вот форма знака, она сама по себе как бы ее и нет. То есть то, что написано в книге, вот эти все очертания, это ритм вхождения в знак. Я уже об этом говорил. Кроме этого, иногда к некоторым знакам, если они очень сложные знаки, очень трудные для работы, дается дополнительно ключ или еще даже модуль, скажем, как написано в третьей книге, которая, к сожалению, еще вот никак не, у нас не получается, чтобы вышло. Это как бы еще, так сказать, ключ к ключу, что ли. Это, ну, если так можно образно выразиться, если, скажем, в двери есть, скажем, замок, а в этом замке есть еще один замок. И надо подобрать сначала один ключ, потом следующий ключ. И вот все эти линии, они дают как бы эпиграф к знаку, как бы, ну, если так вот есть, как и первая книга, скажем, настрой на книгу, который настраивает человека на книгу сразу в целом, то это тоже настрой на знак. То есть это знак и в то же время не знак, это настрой на него. А сам знак, он, конечно, не имеет формы, он с точки зрения трехмерного мира. И с точки зрения даже других, более тонких миров, он не имеет формы. Он имеет как бы в себе оболочки, которые он себе несет для того, чтобы общаться с различными слоями энергопространства. И эти оболочки, они как тела сбрасываются, когда вы медитируете на знак. Они сбрасываются, и появляются новые, появляются еще новые. То есть постоянно он меняет свою, как будто сбрасывает оболочки, а форма как таковая, у него такая фиксированная форма, она отсутствует вообще. Поэтому это получается, в общем-то, как бы истинность познания от знака, она, вероятно, где-то, ну, как бы больше гарантий, что ли, дается знаком, чем, скажем, если медитировать без знака, если, скажем, просто так смотреть. Другое дело, есть люди очень высокого уровня, которые могут, как бы, даже как бы не зная знаковой медитации, смотреть на солнце и действительно общаться с Богом. Но дело в том, что можно быть на уровне знака медитации, даже не зная о знаке. То есть не зная, что это такое. То есть это, понимаете, это как данность существует. То есть знак, он существовал, видимо, ну, раньше человека. То есть это просто как бы запись, но не в виде модели или в виде формы, как мы привыкли, а в виде каких-то определенных вот таких, ну, я не знаю, как это сказать, структуры, не структуры, но каких-то, видимо, полей, энергополей, а может быть, это слишком грубое слово, это запись развития процессов эволюции космических различных объектов или космических пространств, или вообще пространства времени развития. Это как бы партитура, что ли, какого-то определенного космического объекта. Потом знак, он обладает еще действием замечательным каким? Он независимо от того, кто с ним работает и какой это знак, если, конечно, этот знак действительно идет от миров Творца, но злые знаки, они неустойчивы, к счастью, они разрушаются довольно быстро. Он дает как бы, как камертон, точную, быструю, прямую связь с монадо-мирами Творца. То есть он ориентирует моментально восприятие человека на эти миры. Но ввиду того, что не у каждого человека работают духовные центры в достаточной степени, он этого не слышит. То есть это все равно, что дать глухому камертон. Или плох, который слышит. Вот ему дается камертон, вот тебе возьми там ля, вот точно ля. А он не слышит его. Или он вообще не различает, что ему ля, что си, что до, что сидес. Вот. И он с этим камертоном, как с писаной торбой, он ничего не может с ним сделать. Ему он фактически не нужен. Хотя перед ним это гениальный инструмент ориентации. И вот поэтому знак, он, конечно, должен быть приведен в действие, если так можно выразиться, человеком, конечно, знающим, человеком знания. Потом, кроме того, вот еще о знаке, какие моменты. Вот в 8 главе там написано о умении концентрировать энергию, о умении видеть одновременно, скажем, фиксированное пространство и его как бы расфиксация одновременно, то есть плывущий, как бы, скажем, какой-то предмет, он как бы плывет в своих собственных полях или в энергополях. Это все, в общем, правильно. Но в то же время в 8 главе говорится здесь о работе со знаком в большей степени не таком творческом, что ли, плане, а больше наблюдательном плане. То есть здесь работа идет как бы на изучение знака. То есть все, что здесь написано, это вы как бы изучаете знак. Вы с ним практически работаете, но вы его изучаете. А вот работать с ним так, чтобы его не только изучать, а чтобы его применять в действии, там хоть здесь это и написано, но здесь имеется в виду применение такое еще как бы через, ну как бы такое осторожное, что ли, применение. Применение наблюдения, что ли, я бы так сказал. Вот. И вот в конце вот этой главы, в самой конце 8 главы, там написано: концентрирование знаковой энергетики — важнейший навык практики воздействия знаковыми энергиями. Вот, и так далее. Вот. И концентрация знака означает концентрирование энергии знаков ситуативного действия С, направленных под влиянием знака. Вот. И такие С могут быть энергии ситуации, обстоятельств, конкретной ауры и тому подобное. Вот. Так это имеется в виду то, что вы здесь, как бы по этой главе, как бы человек учится, как должен знак работать, как он должен работать. Но непосредственная работа со знаком, она, в общем-то, еще может не осуществляться, а может и осуществляться, зависит от уровня человека. Но в основном здесь имеется в виду все-таки наблюдение со знаком, как он работает. Вот. И вы больше работаете, как сказать, со структурами знака более внешними, а внутренние структуры знака, они, в общем-то, не задействованы, потому что это просто очень опасно. Вот. И здесь имеется под текстом, тут, в общем-то, прямо не говорится, что все-таки вы работаете с энергиями как бы защиты знака и с энергиями, которые как бы, ну, ведут, что ли, знак. У каждого знака есть ведь свой, как бы, не то что учитель, но и каждый ведущий, как бы вот это вот, ну, так сказать, ведущее не ядро или ведущий импульс. В общем, короче говоря, каждый знак имеет свой защитный какой-то такой, как бы, кодекс, что ли. И который нельзя нарушать. Любой знак. Вот даже если вы сами какой-то знак нарисуете, если он действительно шел под влиянием вот духовной энергетики, нарисовали, он уже автоматически приобретает что-то, статус защитный. Если вам его дали, этот знак, вы его нарисовали, и пытаетесь с ним работать, может он и не заработать, потому что вы не знаете его защитного кодекса. Вот такое может быть. А вот этот защитный кодекс знака, он, в общем-то, здесь вот как раз в 8 главе так намекается об этом, как вот с ним работать. Потому что, чтобы со знаком тонко работать, нужно отдельно уметь выяснить, отдельно выяснить, вот, где у него временные энергии, где у него пространственные энергии, хотя они, конечно, взаимосвязаны. То есть, где у него, скажем, зона такой-то энергии, где зона такой-то энергии. Все это, в принципе, нужно ощущать очень четко. Если вы не чувствуете, где какие зоны, вы путаете зоны, а бывает, что зоны, они как бы поданы вместе, почти что, рисунки, а у вас происходит, самое главное, путаница восприятий, то есть, ну, вы не можете это по вибрациям разделить на зоны духовной энергетики, на зоны флюидные и так далее, вот, тогда знак, он работает только поверхностно. Он может, так сказать, где-то так отработать, что-то сделать, но, так сказать, по-настоящему, как он может, он не заработает. Вот. А чтобы он заработал, нужно, конечно, очень хорошо ориентироваться. Вот этот защитный кодекс знака, он как бы, если вот внимательно посмотреть на изображение знака, если вот так при долгой тренировке, можно такой заметить, как бы контур такой, вот как бы шар такой, он как бы вот, ну, овал или что-то такое. Это как бы его, как бы защитная аура, у знака тоже она есть. Вот. Но она очень такая сложная, очень тонкая и почти невидимая. Она просто из страшно тонких энергий состоит, очень тончайших. Вот. Кроме того, когда вы начинаете работать со знаком, у вас защита есть и на духовных центрах, она тоже есть. Вот. Ну, справа вот этот источник находится, вот, который, так сказать, и питает, и в том числе и защиту духовных центров, и защиту духовной триады в целом. И когда вот вы начинаете работать со знаком, по существу работают со знаком духовные центры. Личность, она не может непосредственно работать со знаком, она только может через психику, через чакры на очень высоком уровне, на высоких вибрациях работать. А сам знак непосредственно, он соприкасается только с духовными центрами человека. И защиты духовного центра, и духовные центры, скажем, духовные триады и знака, они должны тоже как-то согласоваться между собой. Вот такие еще тонкости есть. Но, в принципе, это не так все страшно сложно, потому что духовные центры, они ведь как бы зависят не от личности человека. Они зависят от высших законов космоса. Наоборот, личность человека зависит в большей степени от духовных центров. И личность должна понять, что хочет его дух. Вот. И чем он лучше это поймет, тем знак будет работать точнее. И при высокой степени понимания вот, личности это получается. А необходимый момент для того, чтобы человек начал действительно хорошо работать со знаком, это как бы не слияние, но слияние это, конечно, очень трудно сделать. Но приближение сознания личности к сознанию души. Идеальный вариант, когда ваше сознание личности, оно является одновременно сознанием души. То есть вы, ваша духовная душа, она как бы выявляется в личности. Тогда, конечно, работа со знаком будет полностью идти, совершенно безоговорочно. Тогда вам очень легко это будет даваться. Для вас это будет как дом родной. Вот. А если личность, она еще не может дотянуться до сознания души, когда личность еще не знает, чего хочет его душа, то, естественно, тогда к духу прохода нет такого непосредственного. То есть духовная душа – это, видимо, какой-то такой верстовой столб или, как сказать, это пограничная станция, которая дает возможность личности соприкоснуться с познанием знаковой энергетики. И помните, что все равно вы работаете со знаками, вы работаете все равно через личность, через душу, все равно никуда не денешься. Невозможно работать духом, отрицая совершенно личность, отрицая совершенно душу. Невозможно, это немыслимо. Особенно в плотном теле, если делается это все. И потом еще последнее, что я хотел сказать, а может быть предпоследнее. Сейчас как бы сформулировать. Душевные энергии, вот душевные энергии, имеется в виду духовная душа, они обладают в достаточной степени высокой духовностью. И иногда, вот если человек не совсем это понимает, он, может быть, знает теоретически, то он настрой, вот на знак, у него может быть искаженным. Вот во второй книге написано о духовной воле души. Вообще волевой фактор, это важнейший фактор, один из важнейших факторов в работе со знаком. Надо понять, что это такое. импульс. Что это такое за импульс волевого «я»? Вот это вот. Потому что он тогда только позволяет духовным центрам заработать так, как надо, когда он идет на уровне не личности, а на уровне духовной души. Ну, человек, он должен в этот момент как бы растворить свои обиды. Когда он хочет как-то работать со знаком, то есть через волевой фактор в духовной души, он должен как бы растворить свою ненависть, если она есть в подсознании. И вот для того, чтобы попытаться как-то это сделать, потому что в подсознании у нас много чего есть, у всех у нас, мешающее нам жить, вот это можно сделать именно через вот какой-то степени вот через медитацию на вот эти моменты в 8 главе. Почему я к этому закусил? Потому что вот, вот эти все моменты, вот, которые написаны на 388-389 странице, это практически идет именно настройка на что? Чтобы ваше сознание, ваше обычное сознание, оно перестало быть хозяином как бы вашей духовной, нет, не духовной, я бы сказал, вашей внутренней жизни, или вашей жизни как личности, вашей жизни как вашей жизни как индивидуума. Потому что, к сожалению, наше сознание, оно очень узко. Это как прослойка между сверхсознанием и подсознанием. Но есть другие точки зрения. Есть точка зрения, что существует только подсознание и сознание, а подсознание включает в себя и сверхсознание. Но это не важно. Это можно по-всякому делить, сказать, по-всякому изображать. Короче говоря, существует бессознательное и сознательное. Это же четко, никто не будет спорить. Вот. И вот работа с бессознательным. Понимаете, вот как раз вот, вот тут, вот на этих вот страницах написано, как работать с бессознательным. Только написано зашифровано, это написано таким языком, в общем, таким жестким довольно. И, ну, и, как сказать, таким несколько, как-то вот, ну, языком, которым, очень схематичным каким-то языком, таким тяжелым языком написано вообще, вот это все, что на 388-389 странице написано. Но лучше написать я, к сожалению, не смог. Вот. Но тут вот все последовательно, вот это практически, это вот идет работа с бессознательным. То есть, что вы делаете с своим бессознательным? Вы своим бессознательным не то, что вы его выводите на уровень сознания, осознания в привычном понимании. Вы просто его освобождаете от дезориентации. То есть что? Ваше бессознание, оно как бы становится способным приспособиться к не то чтобы к вашему сознанию, а к потребностям и вашей духовной души. Хотя бы так. Я не говорю уже духовных центров. Вот. Потому что это более вещь, более высокая, она как бы с личностью в меньшей степени связана, чем душа. Вот. И потребности вот духовной души, они бессознательности, вот бессознание, они начинают выявляться. То есть появляются как бы островки какие-то, как будто, знаете, как бумага проявляется, проявители, вот как бы вот проявляется вот как бы смутно вот эти вот какие-то вот моменты такие. Вы начинаете как бы понимать, что хочет душа в этот момент, что хочет духовная душа. Вот. И это неожиданно бывает совершенно. Она, кажется, хочет совсем не того, что хочет ваша личность, совершенно противоположное, может быть, или не совпадает. Или, может, вы смутно догадывались о чем-то. Оказывается, эти догадки были правильными, но они были слишком робкими. Оказывается, то, что вы себе подозревали, скажем, какие-то качества не очень хорошие, они, кажется, огромные существуют в подсознании или там в бессознательном вашем. Вот. Они, может быть, внешне не видны, но они очень сильно действуют на вас изнутри, они, по сути дела, очень большие, они мешают, они душат вас, они гложат вас. Вот. И вот этот момент вот, ориентации бессознательного вот, по линии духовной души, он помогает вам как-то быстро, очень быстро по сравнению с обычным путем, как бы, ну, преодолеть эволюционный рост, то есть помехи в эволюционном росте. И вот, сейчас посмотрим, сколько. И вот этот момент, он очень помогает. Сознание здесь, оно не то чтобы отключено совсем, оно участвует, но оно участвует в качестве наблюдателя. И оно начинает пропитываться тоже, пропитываться вот этими вот потоками осознания вот этих моментов. Вот это и кармические моменты могут быть. Это могут быть моменты и каких-то другой природы. Вот. Потому что в каждом человеке есть, так сказать, знание свода законов природы. Есть эти все знания. Они вдруг начинают поступать. Вы начинаете вдруг понимать законы природы совершенно по-другому. Но вы не можете ничего объяснить словами. С вами что-то творится, что-то делается. Вот. Но в то же время вы чувствуете, что четко, что идет процесс, скажем, очищения. Это вы четко чувствуете. Вот вы чувствуете, что сейчас у меня вот, скажем, растворяется вот обида на что-то. Оказывается, я очень сильно обижался или обижалась очень сильно на, скажем, ну, или на весь мир, на какого-то конкретного человека или на какую-то ситуацию. Вот. И оказывается, это у меня было давно, с детства. И вдруг, или, например, какие-то бывают воспоминания детства вдруг тебя охватывают, где, скажем, какие-то были моменты, скажем, не очень приятные для вас. Или, наоборот, очень хорошие моменты, которые вы забыли. Вот. Осознание близких начинается другое совершенно, осознание жизни, осознание связи с родственниками, вот, совершенно другое. Вы начинаете понимать в истинном свете, в более истинном свете, что делается. И эти знания, они, конечно, они не то чтобы страшные, бывают, они просто не то чтобы неприятные. Эти знания, вы не можете их отрицать. Они действует, как будто вот совесть как бы материализовалась и стала с вами разговаривать. Причем она не то чтобы вас совестит, но просто беспристрастно показывает, что у вас внутри. И что вот сейчас вы от этого все равно избавляетесь, что это благо, что вы это видите, что начинается процесс очищения. Вот. И все мы, вот независимо от того, так сказать, ну кто какое, значит, положение занимает социальное, кто, значит, какой статус духовный там имеет, ну, скажи, тоже попадая на землю, все мы все равно в какой-то степени больны какими-то определенными, ну, кармическими и другого типа шлаками, засорениями, понимаете, у всех нас есть это все, и постоянно надо об этом знать и как-то пытаться все это очищать. Но не надо превращать этот процесс в какую-то мучительную садистскую операцию. Вот. Ни в коем случае. Это должно делаться как-то не по графику какому-то жесткому. Это не то, что должно делаться. Это вообще будет происходить как-то индивидуально. Может быть, даже как-то спонтанно, может быть, как-то где-то более спокойно. Но к этому надо относиться нормально. То есть это то, что у вас это происходит, значит, вы уже действительно избавляетесь, воистину избавляетесь от того, что вам мешало жить. То есть не поверхностно избавляетесь, а вы избавляетесь от причины, от истинной причины, что вам гложет, что мешает жить. И вы начинаете осознавать эту причину. Вот. И вот когда вот, при работе со знаком вот это происходит, значит, действительно, вы сотрудничаете со знаком истинно верно. Но, во всяком случае, ну, делайте то, что надо. Вот. Ну, сейчас я попробую начать медитировать. Я советую вам как? Вот вы не... Читать вам не советую, вот как обычно. Вот, скажем, вот берете сейчас 388-ю страницу, и вот там начинает вот предельно перевоплотить восприятие и так далее, да? Вот вы читаете вот до пункта Б, да? Но вы не старайтесь не читать это внимательно, вот как обычно, вот так вот, строчка за строчкой. Попробуйте как-то одним взглядом охватить ритм букв. Понимаете? Вот. И просто как бы вот так вот держите как бы вот все вместе. И не надо вот каждое слово отдельно выделять. Или как вы привыкли, скажем, когда конспект вы делаете, главное выделите. Вот. Это, конечно, хорошее качество, уметь выделить главное, но здесь цель ведь не информационного какого-то узкоинформационного такого значения, и логически информационного. Здесь надо другого вида информацию это уловить, именно другого вида знаний. Здесь надо уловить именно знания, которые пойдут у вас без сознательного, со сверхсознания или из подсознания одновременно. Вот это надо уловить. И вы уловите в этих словах что-то другое, может быть, в этом ритме слов, под влиянием музыки. Вот сейчас попробую это сделать. Итак, сейчас вот я... Значит, вот пункт А. Вот так вот смотрите просто. Я сейчас попробую это несколько, буквально минуты две. Буду медитировать, а нет... Только не напрягайтесь, ради Бога. Не надо напрягаться. Надо довериться, так сказать, своей душе. сейчас пункт Б пойдет. Ну, конечно, кто-то может не хочет читать. Может, они уже еще раз читали. Ну, можно и не читать. Главное, вот преобразование вот информации текста при помощи музыки, преобразование на как бы знаковый уровень. То есть вот знаковый уровень, то есть это выявление вот бессознательного, вот. То есть это проявленное бессознательное, то есть вот одна из особенностей знакового уровня. Ну далее пункт Б. Связывайте как бы А и Б вместе, вот этот вот ритм, который у вас сейчас появился. И сейчас будет медитация на пункт В. Тоже постарайтесь его тоже как бы вместе сгармонизировать с предыдущими уровнями, под пунктами. Сейчас попробую на пункт Г промедитировать. Это очень сложно. Еще хотел сказать по поводу пункта Г, потому что вот квадраты, эти все вещи, это в принципе, это имеется в виду, вот этот пункт, он в тех случаях применяется, когда у человека просто не хватает каких-то навыков защиты, и он вообще-то помогает, конечно, но это как бы самая простая защита. Но надо иметь в виду еще, что квадрат, вот этот, который там написан, и два равнобедренных треугольника, и когда их надо делить субстанциональной энергией. Дело в том, что он не только квадрат, не совсем квадрат, он имеет свою проекцию сзади, то есть это как бы куб получается, ну не даже не куб, вернее, это что-то такое, типа вот такого, даже как геометрическая фигура называется, ну в общем это не знаю, это как бы неправильного вида куб, что ли, я не знаю, как он... Я забыл, как называется эта фигура в геометрии, вот. И потому что квадрат сам по себе, он вообще-то, если он фиксированный, и вообще куб, он, это вся вещь все-таки такая, знаете, на тяжелая, и это связано все-таки с демоническими такими делами, вот. Потому что куб, он сам по себе растворяет такую устойчивость, фиксированность и, в общем-то, и отсутствие свободы. Вот, и поэтому квадрат, он поэтому и делится на две линии, чтобы как бы дать уже треугольники. Треугольник — это уже менее фиксированная такая уже штука, вот. И как бы квадрат, вернее куб, который получается в результате того, что там есть еще проекция сзади, он как бы с одной стороны, он как бы обманывает, что ли, эти космические силы зла, то, что это вроде бы так, для них приемлемая фигура, а деление по диагонали, она как бы дает возможность как бы ослабить натиск злых сил, как бы их обманув, что ли, с одной стороны, и с другой стороны, так сказать, разделение субстанциональной энергии этого квадрата или куба, он дает возможность, так сказать, изнутри наполнить этот куб свободы. То есть он как бы начинает как бы плыть, он не является таким строго фиксированным, строгой формой. Вот. Ну, такая вот деталь. Тут, конечно, об этом не написано, но вот просто нужно знать. И вот я попытаюсь это все, что я сейчас сказал, плюс то, что там написано, попытаюсь это изобразить. Это очень сложно, конечно. Но попробую. Итак, пункт Г. Но два остальных подхода, это вообще тоже очень сложно сделать. Тут предмет нужен, чтобы смотреть на предмет. Дело в том, что вы можете предмет представлять мысленно. В общем-то, в принципе, это не имеет такого значения принципиального. Представлять предмет, мысли форму предмета или сам предмет. Или можете смотреть на какой-нибудь предмет, ну, на меня смотрите, ну, на микрофон там, или на что угодно, вот, на скрипку. Вот, можете представлять внутренне, вот, я попытаюсь, в общем, помочь немножко. Итак, букв «Д». И, может быть, пожалуй, знаю, может быть, лучше «Д» и «Е», может быть, вместе попробовать совместить. Или, в общем, лучше так сделать. «Д» и «Е», два пункта, они будут играться с небольшим перерывом, потому что они, в общем, где-то выполняют такие, какую-то одну роль, но они разделяются, условно, на две части. Первое как бы подготовительное «Д», а «Е» уже, так сказать, более мощное. Вот, и мне кажется, что лучше как-то так с небольшим перерывом это сделать. Итак, пункт «Д» играется, потом пункт «Е» сразу через несколько секунд. Thank you. Но сейчас перейдем ко второму пункту. Научиться вникать в ритм пульсации знаковых линий зон. Ну, дело в том, что вы уже умеете делать очень многое. Просто это как бы, ну, для дополнения, уточнения, что ли. Сейчас я просто попробую, вот, вот линия там нарисована, вот, как бы вот ее тоже изобразить звуковым, вернее, выразить в звуке. Причем будет выражаться не буквально, вот скажем, ну, вниз, значит, вот линия, значит, пойдет вниз звук. Там, скажем, если волнистый, тоже волнистый звук. Нет, это далеко, это может в какой-то степени будет, но это не буквально. Тут важно то, что вот, вот все вот эти вот завитушки, они должны восприниматься через какой-то незримый центр, который как бы, ну, как бы, ну, представьте себе мысли на центр, вот как бы вот это все помещается в шаре в таком, вот эта вся эта линия, и там есть центр шара, и вот в этом центре фактически рождается вот этот вот проход именно вот в энергетику вот этих линий. Вот там, где-то далеко или где-то близко, не знаю, где-то в другом мире совсем, там рождается то, что выражено вот в этих линиях, понимаете? Вот. И сейчас вот звуком я попытаюсь как бы это усилить. Итак, попробую сейчас вот эту линию показать звуком. Вернее, вибрацию этих линий показать вибрацией звука. Вернее, даже не вибрации звука, а вибрации, которая вызвана вибрацией звука. Вот так можно правильно сказать. Это звукоогонь, что ли, называется. То есть это я показываю как бы звука огнем, как у меня это получается. Вот именно вот эти скрытые вот этой энергии, которые выражены как бы ключевым, как выражены в этой линии, как ключ, что ли, так можно выразиться. Но я не знаю, как проще сказать. Так, линия. Страница 390. Видите, здесь вот различные такие какие-то наслоения, неожиданные какие-то повороты, вот, потому что эта линия, она, прикажется такой, но она не такая сложная вроде бы, но ритм, который идет от этих линий, он несравненно сложнее, чем ритм просто линий. Понимаете, это как бы код, закодировано все, а это я пытаюсь звуком как бы расшифровать чуть-чуть. Вот. И вот дальше, например, будет вам, наверное, довольно интересно послушать, вот как будет звуковая медитация на вот дальше. На сопоставление ритмических рисунков линии. Первый, второй и третий. Вот сейчас я буду первую сыграть, вторую и третью, с небольшим перерывом. Вот, они будут совершенно не похожи друг на друга. Итак, первый, второй и третий. Ритмические рисунки линий. Характер разный. Хотя линия одна и имеет какая-то общность между всеми, так сказать, этими медитациями. Но характер разный несколько. Даже заметно разный. И вот я попытался сейчас вот как раз энергетику передать, именно как написано там вот на 319 странице. Первая флюидная, вторая, значит, субстанциональную энергетику. И третье, вот там как написано все. Попытался это сделать, но не знаю, сколько это вышло. В общем, но энергия пытался теперь передавать через звук. Дальше вот страница 390. Значит, зона органоидной энергетики. Сейчас будет передача зоны уже знака. То есть не линии знака, а зоны знака. Это большая разница. Потому что зона знака, это уже вы воспринимаете уже не только линию, вы воспринимаете уже как бы спектр вибраций, который идет от незримого как бы вот этого начала знака, который подается одномоментно в различных состояниях сразу. То есть зона — это подача состояний ритмических одномоментно в различном сочетании. Я сейчас попытаюсь это изобразить, это, конечно, страшно сложно, попытаюсь. Итак, зона органоидной энергетики. Энергетика, она сама по себе, она видно здесь, как она пытается сгармонизироваться. Вернее, тут знак, он как бы пытается ее сгармонизировать. Но ввиду того, что это подано отдельно, поэтому тут несколько показано, как бы это условно, как она действует, как бы, ну, медленно, как бы подчиняясь знаковой работе, вот этому знаку, медленно подчиняясь, потому что если знак был бы полностью, то это бы быстрее происходило. Вот он. А здесь как бы медленно подчиняется и как бы так неуклюже как-то пытается что-то как-то сгармонизировать с удалением знака. Вот. Дальше следующее. Вот зона синтеза энергетики флюидов и органоидов. Я вот отдельно покажу. А потом зона субстанционала. Сейчас, значит, зона синтеза энергетики флюидов и органоидов. Тоже синтез происходит, но с такой с натяжкой. Вот. Потому что тут он показан как бы под влиянием субстанциональной энергии, но она как бы здесь так подспудно как бы чувствуется. А сейчас вот зона субстанционалов отдельная, пытаюсь сыграть. Ну, еще раз повторяю, что это очень грубое изображение и попытка такая очень такая авантюристическая это сделать, потому что это почти невозможно. Итак, зона субстанционалов. Thank you. Здесь субстанциональная энергия, она как бы не в чистом виде идет. Она пытается гармонизировать вот эти вот флюиды, органоиды, потому что они сами по себе не синтезируются. Они только при помощи субстанциональной энергии могут синтезироваться. И поэтому у нее вот такие биения происходят, потому что она, так сказать, пытается как бы своими высокими, очень высокими вибрациями как бы накрыть, что ли, вот эту вот неустойчивость и создать более гармоничную ситуацию. Здесь еще такая вещь происходит. Вот вы заметили, что очень большая разница вот в энергетике между субстанциональной энергией и флюидоорганоидной энергией. Почему? Потому что здесь знак, вообще этот, вот, который сейчас рисуется, он, в общем-то, простой довольно-таки знак. Он действует в таком трехмерном как бы режиме, трехмерном пространстве. То есть, конечно, он идет от более сложных миров, несравненно, но его действие такое, оно более конкретное относительно. Ну, скажем, этот знак типа такого действия, скажем, налаживание, скажем, ситуации на, скажем, ну, может быть, семье. Вот там, скажем, как, когда вот бывают какие-то такие негативные какие-то явления, как бы, под, ну, как подсосы, что так называемые. То есть это, как бы, тот случай, когда не внутри, как бы, семьи происходит это самое, ну, что, как бы, и причина, так сказать, которая влияет на разлад семьи, идет, скажем, извне в большей степени, чем изнутри. Ну, то есть, такие моменты тоже бывают. То есть, конечно, там есть и, скажем, внутри причина у них тоже это. Потому что там, если извне действие действует на семью, значит, и внутри семьи что-то не в порядке. Но бывают такие мощные действия, когда, так сказать, даже вроде бы в семье мир, а, так сказать, такое негативное действие, что в семье начинается разлад, правда, временный, к счастью. И вот в таких случаях вот такого тепла на знак применяется. То есть он убирает это внешнее воздействие, услабляет его или ослабляет его в значительной степени. Вот, скажем, такого рода знак вот там нарисован. То есть это знак такого, ну, такого исполнительного, такого более плана, конечно, законодательными какими-то моментами, вот, но он простой. И поэтому тут субстанциональная энергия, она не является такой уж очень, такой высочайшего уровня, она тут, в общем, выполняет роль, так сказать, такого носителя, как бы, знаний, ну, умиротворения, что ли, ну, какого-то такой гармонизации, но на таком более, таком же, ну, не на житейском уровне, на всяком случае, на таком более душевном уровне. Вот, это не очень сложный знак. И поэтому тут, конечно, она не такого высокого плана энергия, как вот, скажем, может быть, энергия, скажем, в других знаках, скажем, вот в прошлом занятии, вот когда вот я пытался сментировать письмо, то там совсем другого плана была энергетика. А здесь происходит просто попытка сгармонизировать при помощи духовной энергии вот эти вот два типа основных энергий. Но вы заметили, что какая колоссальная разница между, скажем, флюидной энергией и духовной энергией, субстанциональной энергией. То есть она куда больше, скажем, чем флюидные и органоидные. Там ближе гораздо эти энергетики, скажем. А вот получается такая вот, скажем, сочетание, если, скажем, условно, вот столько между органоидной и флюидной, то тот флюидный субстанциональный, вот такая вот огромная разница. То есть все равно она очень отличается. Вот. Ну, дальше можно пойти. Вот страница 391. Времени очень мало осталось. Так, писать. Вот я сейчас попробую тоже вот это все изобразить, вот по энергии времени. Вот пункт первый сейчас будет. Страница 391, пункт первый. Я сейчас попытаюсь передать именно в локальном, что ли, плане этого знака вот энергию времени. Снять, вернее, вот это вот с этого изображения энергии времени. Итак, пункт первый. Вот здесь две зоны пытался показать. Это время, так сказать, оно ближе к земному, как бы изображается. А вот второй пункт, это вот сложнее будет изобразить уже, потому что тут уже подсоединяется как бы энергетика времени более высшего такого полета, уже там координаты временные, они более сложные и их больше, чем, скажем, в земном плане. Итак, пункт второй. Энергии пространства. Тоже я сейчас быстренько попробую как-то вот, и вот, скажем, вот первая часть знака, я попробую сыграть зону субстанциональной энергетики и зону органоидно-флюидной энергетики подряд, но с маленьким перерывом. Потому что, собственно, они отличаться, конечно, будут, но в энергии пространства они уже меньше отличаются, так как это, как бы, все-таки пространство, оно... Хотя оно имеет самостоятельное значение, оно все же зависит от времени. Все же зависит в очень сильной степени. И поэтому энергия здесь более будет такой, более, как бы, ну, более простая, что ли, по сравнению с предыдущей. Вторая часть знака. Тоже вот там три зоны написаны на странице 392, да, второй части знака. И я тоже сыграю три штуки подряд с небольшим перерывом. Тоже заметьте, что вот эта энергетика все же более простая, чем временная. Thank you. То есть, грубо говоря, это как бы более земная энергия по сравнению с временной. Но это, конечно, неправильное сравнение, может быть, но так, чтобы как-то было понятнее. И все равно все-таки разница между субстанциональной энергетикой очень сильно отличается от других. Все-таки. Так она где-то выше всегда. Всегда как бы законодательно по отношению к другим. Вот. Но сейчас я попробую полный знак изобразить. Попытаюсь. Это недолго. И здесь не пытайтесь найти что-то похожее, но какие-то будут элементы подобные, что они, которые я изображал, они будут проходить, но они не будут буквально так вот один за другим следовать все, что я до этого делал. Потому что знак в целом это совершенно другое, чем знак по частям. То есть то же самое, как вы кучу кирпичей, если вы, у вас лежит, это не значит, что, так сказать, это уже дом. То есть это можно из этого сделать дом, но он ничего общего не имеет с домом. Хотя по составу это то же самое. Итак, полный знак. Вы заметили такую модуляцию неожиданную. Это значит выход в другое измерение. Вот так показал. То есть задача знака выполнена, как здесь изображается. И последнее, это гений космоса. Я этот знак сейчас в конце сыграю. Я не буду говорить об этом много, потому что определение, конечно, очень грубое. Вообще слово энергодиспетчер творца, это ужасно звучит. Сочетание кошмарное, конечно, но в общем-то, но оно как-то так и дает какое-то такое, ну, как бы приближенной к нашим земным пониманиям роли гения космоса. Вот. И этот знак, он будет играться уже другими совсем энергиями, и они ничего общего не будут иметь с теми, которые были до этого. Поэтому сейчас попробуйте перестроиться немножко, хотя бы секунд 10. Вот. И пока перестраивайтесь, скажу, что вот этот знак, он вам дает какую возможность. Вы можете при помощи этого знака, как бы, когда у вас какие-то происходят, какие-то вот несуразицы, какие-то такие вот, ну, проблемы, пытаться на него медитировать, потому что он дает какое-то такое интуитивное решение, помогающее вам как-то, ну, выжить, что ли, или как-то, ну, и выжить в духовном плане, имеется в виду. Вот. Если вы выживете в духовном, то, в общем-то, и в телесном все равно Бог даст обязательно. Вот. Это знак, он очень такой большой друг, что ли, ваш. Вот. Он очень помогает. Он такой знак не очень, может быть, такой активный, но он дает все равно очень большой результат в конечном итоге. Он внешне не очень активный знак, но он очень могущественный внутренний. Итак, вот эти диспетчерские энергии гения космоса. Сейчас я попытаюсь помедитировать. Ну, небольшой будет знак, кстати. Thank you. ну, такой небольшой, такой, но объемный, такой, концентрированный. Вот, вот к нему обращайтесь, он, в общем-то, он такой, он более, он несколько более понятный по энергиям, чем, скажем, знаки Творца, они требуют большей подготовки, а вот это вот более понятный, что ли. Он, через него, кстати, можно выйти на знаки Творца, например, проще, уже через этот знак попытаться. Ну вот, собственно говоря, и вот наше занятие подошло к концу. Я вас еще раз поздравляю с Новым годом наступающим. И хочу с вами посоветоваться вот насчет следующего занятия. Мне кажется, что многим как-то не очень удобно 28 число, ввиду того, что Новый год на носу. И, может быть, сделать каникулы небольшие. Вот. А вот насчет 4-го, вот как вот дальше, 4 или 11 число, вот как лучше? Вот видите, вот. Может, голосовать будем? Ну, хорошо. Ну, давайте 11-го, ладно. Тогда 11, значит, следующее занятие будет 11 января.